Важной чертой социальной психологии на Западе во второй половине XX века стало развитие критических тенденций по отношению к тому образу дисциплины, который сложился на американской почве со свойственной американской общественной мысли ориентацией на философию позитивизма. Эти критические тенденции возникли как среди ряда американских исследователей, так и особенно среди их коллег в странах Западной Европы. Шихерев, 1999. Особое значение при этом приобретают усилия европейских социальных психологов, объединенных в Европейскую ассоциацию экспериментальной социальной психологии, ЕАСП. Именно для этого научного сообщества характерна идея необходимости большей ориентации социальной психологии на реальные социальные проблемы и тем самым обеспечения социального контекста исследований. Андреева, Богомолова, Петровская, 2001. Ключевые идеи разработаны в трудах таких видных европейских социальных психологов, как Тэшфелл, Великобритания, Московиси, Франция и другие. Тэшфелл видит выход из кризиса для социальной психологии на путях введения в ее проблематику психологии межгрупповых отношений. Ее основой является разработанная Тэшфеллом теория социальной идентичности, в рамках которой и рассматривается вопрос о социальной обусловленности осознания человеком себя и своего поведения в социальном мире, в частности, в условиях его изменения. Московиси является главой французской школы социальной психологии, автором теории социальных представлений Донцов, Емельянова, 1987, Емельянова, 2001. Как общий анализ состояния социальной психологии, в частности американской, предпринятый Московиси, так и разработка теории социальных представлений служит все той же настойчиво проводимой идеей. Социальная психология может достичь успеха только на путях ее большей социологизации, то есть отступление от канонов индивидуальной психологии и усиления меры и степени ее социальности, вплетение в ткань реальных проблем общества. Еще более поздняя версия построения новой социальной психологии XXI века предложена в современном социальном конструкционизме Гергена. Исходная посылка Гергена – связано с популярной сегодня в общественных науках идеей постмодернизма, в частности, с требованиями создать новую стратегию социальной психологии, обусловленную глобальными изменениями, произошедшими в мире в конце 20-го столетия. Смотри подробнее Якимова, 1999, Андреева, 2000. Так необходимо выйти за пределы традиции, сложившейся в узком контексте западной культуры, учитывая факт глобализации мира и выхода на авансцену истории и других культур. Это требование сопрягается с другим принципиальным тезисом, выдвигаемым Гергеном, необходимостью осмысления такого явления, как социальный конструкционизм. Этим термином обозначается стратегия познания социального мира рядовым человеком, когда он не просто фотографирует наблюдаемые явления, но конструирует их, раскрывает их смысл, строит для себя их образы. Понятно, что эти образы реального мира будут различаться в разных культурах, что и должно быть исследовано в социальной психологии. Сам статус дисциплины в этой связи претерпит серьезные изменения. Она должна не просто предлагать рядовому человеку некоторую систему знаний о мире, но помогать ему разрабатывать новые образцы поведения в изменяющемся сложном мире.